Демографический кризис. В этом году в моем маленьком мире случился демографический кризис. В нем стали умирать люди. По большей части это были друзья или знакомые. Неожиданно с ними стали происходить несчастные случаи, почти всегда приводившие к летальному исходу. Вначале умерла моя стилистка, парикмахер-визажист. Я знала ее всего-то полгода. Но неожиданно взаимная симпатия толкнула нас друг к другу, и мы стали почти закадычными подругами. Она не просто стригла и красила мои волосы, она скороговоркой исповедовалась мне и просила, чтобы я написала повесть о ее жизни. Она сама придумала название «Сильная женщина», ни больше, ни меньше. Я вполне всерьез подумывала над этой историей, как вдруг со стилисткой случился инфаркт. И ее жизнеописание осталось недосказанным. Все произошло совершенно банально. Приближался мой день рождения. Очень хотелось умопомрачительную прическу и такой же макияж. Потому стилистка была приглашена на праздник. В качестве подарка она забомбила мне феерическое шоу на голове. Все гости оценили. Наделали мне массу комплиментов, ну и ей, конечно, тоже. Совмещая приятное с полезным, мой парикмахер решила завести себе парочку новых клиентов, поэтому закончила свой тост в мою честь такими словами. Все оценили, как хороша сегодня именинница. Но никто, кроме меня, не знает, сколько трудов было вложено в этот мышиный хвост, прежде чем он превратился в роскошную прическу, и в это бледное после зимы и авитаминоза лицо, прежде чем оно стало личиком с глянцевой обложки. Бумс, инфаркт, навсегда унес от меня стилистку в заоблачной дали. Как воспитанная дама, я, конечно, вместе со всеми подняла бокал. Но пока гости пили за мое здравие, я понимала мою стилистку. «И пусть земля ей будет пухом», — думала я, наблюдая, какие па она отплясывала с моими друзьями. Потом тяжело заболела моя подруга, литературный критик. Болезнь подкосила ее, когда вышла в свет новая книга моих стихов. Эта новость упала тяжелым грузом на сердце моей подруги, и тут же проявилась ее застарелая астма. «Дорогая, напиши рецензию на сборник для журнала «Молодая порсель». Вряд ли прокатит. Тебе уже 25, не девочка». «Тогда, может быть, для газеты «Кризис среднего возраста»?» — с надеждой продолжала я. «У меня там полно стихов о несчастной любви». «Не выйдет», — вздыхала подруга. «В возрасте все прекрасно знают, что у тебя в жизни нет никакого кризиса, а твоя лирическая героиня просто обкурилась травы. Но книга хороша». «Тогда, может, для всемирной литературы заметку тисканешь? Мол, так и так, вышла, дескать». «Ну ты загнула». «Не любят тебя там, не понимают. Прямо не знаешь, что делать. А ты напиши. Я сама куда-нибудь пристрою». «Да болею я. Застарелая астма. Вот только обострение пройдет тогда». Подруга потихоньку умирает. Я навещаю ее иногда. Зачем? Коварная штука. Привычка. Месяц назад скончались бывшие однокурсники. Неожиданно. Им на голову упал кирпич. В тот день состоялась встреча нашего институтского литературного объединения. Кто-то хвастал, кто-то плакался. Короче, никто особенно не выделялся. А тут я выложила на стол свою новую книгу в твердом переплете с золотым тиснением на обложке. И тишина. Оторвался с потолка невидимый кирпич и бух на головы. Никто даже руку книжки не успел протянуть. Никто и пару страниц не пролистал. Мгновенно, летально. А жаль. Любовник мой умер от какой-то неизлечимой болезни. Я об этом узнала только, когда он не позвонил поздравить меня с Новым годом. Был человек и нет. А ведь молодой, красивый, успешный мужчина. Казалось бы, жить и жить. А вот какие коленца выкидывает с нами судьба. Да. 38-е правило НЛП для жизни в кайф. Убивать, вычеркивать, прощаться, расставаться и забывать. Страшно только на первых порах. А потом, как камень с души, как гора с плеч. Хорошо и приятно. В кайф.